И еще раз пилили Сашке ногу, аж под колено махнули. И снова поехала жена к мужу. Надо было поддержать, утешить. На этот раз двинули втроем. Отец, дочь и Игнатку взяли. Приехали. День побегала Ленка по кабинетам с бумажками, и все. Списали бывшего налетчика на гражданку. Ему оформили инвалидность и пообещали скоро отправить домой. Гангрена отступила. Однако это скоро растянулось еще на год. Сашку, правда, перевели поближе, в Новокузнецк, и родня навещала его каждое воскресенье, но давалось это заточение казаку совсем трудно. Лишь летом 55-го вернулся он в Прокопьевск. Пожили супруги неделю у Семена, и затем семья переехала в частный сектор. Кавкаев все сделал, как Сашка его просил. Землю выбил от гаража, строителей нанял и понемногу, выплачивая им как помощь всех родственников инвалиду, поставил скромный дом с двумя комнатами и кухней. За ним способно разместился огород в пару соток, а перед домом и еще кусок нарезали под картошку. В общем, как следак не ходил кругами вокруг стройки, не вынюхивал, а отстать пришлось. Тут строил коллектив, и краденные деньги не наблюдались. Часть вторая. Игнат. После столь затянувшейся лёжки на нарах и больничных койках Сашкой овладел азарт созидателя. Он кинулся пристраивать к дому сарай и столярку. Этому недолгому периоду и обязан Игнат первыми воспоминаниями об отце. Раз сруб сарая казался ему огромным, а родитель грозным, так как громко командовал строителями на пока непонятном матершинном наречии и топал деревянной ногой, за которую малыш, собственно, и держался. Два. Мощная голая спина отца с роскошной татуировкой по пояс, злые вздыбленные кони с всадниками в рыцарских латах. Когда лопатки сходились, воины яростно били друг друга синими копьями. Три. Деревянная шашка, которой Игнатка храбро рубил заросли бурьяна, и над всем этим звенел счастливый смех мамы. Почему эти картинки навсегда врезались в память, Игнат не знал, но именно они возникали в воображении, лишь только он задумывался потом о детстве, об отце. Однако радость совместной жизни скоро закончилась. Папке прислали протез. Он тут же надел его и так усердно стал осваивать, что на культяпке ноги открылась рана. Кровь почему-то стала плохо сворачиваться. Врачи недоуменно разводили руками, и больной уехал в Туву к знахарке. Бабка вылечила, но лишь за полгода. Отец вернулся с чернобуркой для мамы, экзотическими таежными подарками для родни, сына и сединой на висках. Все вокруг радовались, поздравляли с выздоровлением. Он же становился все угрюмее, а потом и вовсе запил. Мать долго терпела, уговаривала, но муж лишь рычал в ответ несуразное. Когда же и вовсе накинулся с кулаками, она уехала с Игнаткой к матери. Акулина выслушала дочь, поохала, пошептала молитвой, осеняя себя и дочку с Игнаткой крестным знамением, потом вывела. «Это его!» — знахарка сглазила. Елена тяжко вздохнула. «Эх, кабы так, мама, отмолили бы. Тут другое. Видно, не всяк казак приживается на чужбине. Дай им Дон и все тут. А коли нет, нараспыл сами себя ведут, самоуничтожаются». Она разрыдалась и пала матери на колени. И все же, несмотря на сглаз, Мама изредка навещала отца. Наезжали к нему и Василий, и Семен Кавказ с беседами, но они дальше его монологов не шли. Зять молча пил, и опечаленный тесть вскоре уходил. Однажды отец так довел Василия рассказом о генерале Краснове, что тот не являлся потом полгода, впав от услышанного и дальнейшей их перепалки в тяжкую депрессию. Слыхал я, батя, на одной из пересылок от старого зэка, что чекисты арестовали Петра Николаевича, а в 49-м году расстреляли в Лефортовской тюрьме как предателя и штабиста русской освободительной армии под командованием гаденыша Власова. «Чё? Я сам бы пулю влепил твоему урке за енту брехню!» «Погодь! Это страшная, но правда. Наш железный 72-летний старец решил хоть на фашистских плечах, но ворваться в Россию и порубать большевиков, чтобы опосля и немчуру порешить. Василий чуть не влепил сыну в ухо. Ты попробуй на Дону кому-нибудь такую пакость выложить!» Тот спокойно налил ему водки. «Дай время, а пока охолонись. Не мы с тобой сподобились на такую отчаянность, а наш казацкий генерал!» Василий плеснул в себя алкоголь, как воду в костер, и завопил. «Куды уж тебе, варюги!» «И тебе, сторожу, тоже!» Василий вцепился в бороду, как раненый в конскую гриву, и взвыл. «Убивца породил!» «Недоказано, тятя!» «Так вот, мы-то мирно беседуем, а красные прислонили Петра Краснова к стенке и стрельнули. Им ли мозги утруждать? А как вы решились, генерал? И что на душе творилось, ась?» Василий враз обмяк и замолк до конца встречи. Да, рядом с ним сидел храбрец Кавкай, трижды горевший в танке, но дошедший аж до Берлина и наверняка был согласен с приговором Краснову. Но думал ли и Семен в этот час, чего стоило великому патриоту Руси решиться на подобное? Вряд ли. Он не рубился с красными, не видел их зверств над стариками и детьми в казачьих станицах. Да, а вот Василий думал, ведь Петра Николаевича наверняка толкнуло на участие в войне лишь отцовское желание оградить тысячи восставших сынов казачества от тупости Власова и его штабистов. Нет, с этим подонком не мести бы добились мстители за расстрелянных ГПУ отцов, а бесполезной гибели. И уж совершенно ясно, Краснов, преданный англичанами, принял казнь непокоренным. Василий встал. «Хочу застрелиться! Бывайте, родня!» Семен рванулся было следом, но зять удержал. «Бать, не дурак! Наем-то переча, внук!» Отец остановился не скоро. Он, конечно, пробовал, бросал зелье на пару недель и даже удачно столярничал, но потом вновь на него нападал тоска, и запой продолжался. Так прошло месяцев 6. Пробудила его весна. Проваливаясь на пиратской своей деревяшке во вскопанную землю, он посадил картошку, лук и прочее, а при входе во двор создал клумбу из георгинов. Закончив обустройство дома, он снова надел протез и приехал на попутки к тёще Акулине. Буян покаялся, душевно просил ее убедить Лену вернуться и, дескать, впредь греха с ним не случится. Ну что делать? Ведь и жизнь, и любовь, они же суть земное. Вскоре братья Петр и Николай отвезли сестру с Игнаткой и тощим чемоданом обратно. Пошла вторая попытка. В доме появилась красивая рукотворная мебель фирмы «Сашка и сын». Вокруг зацвел огород, георгины, и жизнь стала налаживаться. Сорвался отец только через год, зимой, да и то из-за неожиданного ночного визита самостоятельно освободившихся зэков. Им нужны были паспорта. Мать тут же уехала на пару дней к матери. Игнатка же не пожелал покинуть отца, поднял такой рев, что пришлось его оставить дома. Отец уверил жену, что все будет нормально, окажет, мол, лишь уважение бывшим сокамерникам. Закон. Но когда она вернулась, в доме царил хаос, а супруг спал с открытыми, запенившимися глазами. Игнат, правда, преспокойно рыл в огородных сугробах аж третью пещеру. Накормив сына и наведя в доме порядок, мама с тяжелым сердцем уехала с утра на работу, кляня всех урок сразу, а вернувшись, застала любезного за подшивкой валенок. Был он трезв, на плите ароматно пахли щи, и вид у мужа был виноватым. Что ж, как говорится, проехали. Шло время. Отец больше не пил. В доме появились комод, шкаф и пара этажерок с книгами «Творение столяра-трезвенника». Однако буйство натуры неожиданно плеснуло волной геройских чудачеств. Он ведь был читающим рецидивистом. Любимое произведение – «Спартак». Само собой, разумеется, сын подобного интеллектуала воспитывался соответственно. Однажды был сильный буран. Дома и дороги занесло снегом, транспорт встал, и мама после работы заночевала у бабушки. Игнат с отцом ждали ее до ночи. Он, яростно протыкая подошвы валенок шилом, ревновал. Сын, передвигаясь с куском смолы вдоль натянутой дротвы из комнаты в кухню, опасался. Его мучили недетские предчувствия. То ли родитель прибьет до смерти, то ли мать в сугробе замерзнет. Этого, к счастью, не произошло, и разрешилось все самым неожиданным образом. В полночь к ним опять пришли зэки. На сей раз это были казаки. Особый случай. Они тоже нуждались в паспортах. Александр Васильевич, отшвырнув работу, за какой-то час с небольшим помог землякам. Затем они сели ужинать, а Игнат отправился спать. Видно, компания крепко выпила. Так как уже через пару снов он был разбужен, родитель продемонстрировал спартанско-казацкое воспитание сына. Был приказ выпить 200 граммов водки, победить пургу, провести дозор окрест их станицы и в 6 утра доложить. Угрюмые лица проследили, как Сашкин сын чуть не задохнулся московской, надел валенки, заячью шубу и был выброшен на улицу. Игнату нравилось гулять в ветреную погоду, но днем, почти теряя сознание от выпитого, он добрался до сарая, прикрутил лыжи и, крепко уцепившись за шейник волкодава Тютюни, покинул двор. Спартаки в Сибири не выживают. Холодно. Игната спасла собака. Пес таскал его по сугробам, не давая уснуть и замерзнуть. Чего только не привиделось пьяному ребенку в снежных бурунах. И медведи, и леший, и страшный батька, проверяющий выполнение приказа. Когда, протрезвев, Игнат вернулся домой, на полу среди поддельных паспортов храпели уголовники, а сам пират с отстегнутой ногой деревяшкой снова спал с открытыми глазами. Игнат скрыл от матери происшедшее. Она подступалась к нему и так этак, он молчал, улыбался ее тревогам. Мама снова осталась. Следующий литературный толчок вылился для юного спартанца в романтическую ночную прогулку на раздолбанной крестьянской телеге. Будучи опять нетрезвым, отец искал у магазина возчика, напоминающего внешне щукаря, напоил его городскими напитками и прикатил к дому. Красно-черный шахтовый закат еще более драматизировал картину. Мама ахнула, но спрятать Игнатку не успела. Новая установка предполагала путешествие с сыном в ночь, проскоки по близлежащим оврагам и, возможно, возвращение с рассветом верхом. Надо сказать, все так и было. Где-то они галопировали в полной темноте, опрокинулись и потеряли дедушку, а затем с третьей попытки взгромоздились на уставшую клячу и гордым шагом прибыли в родовое имение. Мать как застыла с вечера у калитки, закусив от страха угол платка, да так и встретила героев на рассвете. Вдохновителем толчка был не Шолохов, несмотря на казацкое происхождение батьки, а последствия прочтения романа «Мопра», где по обложке убегали от погони старик с бородой Маркса и внук, вцепившийся ножками в круп огромного вороного коня. Сыну и матери от этого легче не стало. Она, бедняжка, не спала ни часу, Игнат же покрылся боевыми синяками от колен до локтей. Однако и эта прогулка была лишь разминкой. Еще пару ярких эпизодов записала Игнаткина память. Первый. Советская литература все еще боролась с фашистами и шпионами со всего Запада, и посему яростный читатель Папка ознаменовал прочтение повести «И один в поле воин» обменом шифоньера на ржавый немецкий мотик, на котором он бился со всеми, кого встречал по дороге к дому. Костыль героя был привязан к раме наподобие пулемета, а громовой голос «Так, вашу, так!» приводил в ужас всю округу. Ясно, что мама пыталась остановить мотоциклиста всеми возможными способами, но родитель так рванул за семьей по грядкам, что врагам народа едва-едва удалось скрыться у соседей. Интересная деталь. Артист успел сыграть двух персонажей сразу. Немного устав, он упал, следовательно, теперь... Шпион попался и должен самоустраниться. Отец рвал зубами воротник рубахи с капсулой яда. Не сработало. Тогда, отстегнув костыль, он отполз в сторону и застрелился указательным пальцем. Вот так. Шифоньер им вернули, но читатель не успокоился и пересел на машину. Это уже эпизод второй. Поздней осенью появился гость дядя Толя, бывший салагерник и шофер санитарной машины. Газик-грузовик с железной будкой и красным крестом на боку. Он приехал, чтобы забрать сделанный отцом буфет. Действительно, красивый буфет, отчего и было особенно жалко потом. И действительно, он его забрал, погрузив в кузов. Но так как не заказчик, а батька... имел права водителя первого класса, то, само собой разумеется, он и сел за руль. К тому же сын обязан был сопровождать подарок другу в непосредственной близости от деревянного предмета, то есть в будке наедине с мебелью. И началось. От немыслимых прыжков, зигзагов, буфет отвязался от стенки будки и стал носиться за Игнатом, как живой, пока они не приехали к дому побледневшего от гонки дяди Толи. Тело сына героя опять покрылось боевыми шрамами, но он радовался, выжил. А вот буфет погиб. Разбитый на крупной части деревянный преследователь Игната в молчании был извлечен друзьями наружу и обмывался до вечера. Хозяин угрюмо угощал гонщика водкой и сладкими домашними настойками, а потом они спели «По Дону гуляять» и дружески обнялись. Тайну происшедшего поведала чуть позже мама. Оказывается, Александр Васильевич спасал раненых от бомбежки, храбро прорываясь через линию фронта к своим. чудовищное все же влияние имела литература на советских граждан, как уже отсидевших, так и на тех, кому это еще предстояло. Надо заметить, возможно, и на детей, благодаря странностям родителей, и пусть иным образом, но тоже довольно сильно. Игнат, например, полюбил.